Канкун. Часть 17. Вранье – лучшее развлечение для одетой девушки. Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off. Песня американской рок-группы Panic at the Disco. В Канкуне невероятно солнечно. Не удивлюсь, если от этого мне скоро станет тошно. В дождливом, холодном Чикаго сидеть в четырех стенах было почти нормально. Теперь же перспектива бесконечных интервью в темных комнатках и периодических прогулок в лучших традициях конных выставок кажется еще более безрадостной. Мы прибываем на место. Всех нас заставляют переодеться в купальники и уводят по очереди снимать, как мы прогуливаемся по пляжу. Я смотрю на солнце, как мне велено, и ветер треплет мои волосы. Поворачиваюсь к камере, чувствуя на обнаженной коже жар солнца. На мне зеленый купальник с топом из искусно переплетенной ткани, который мне немного маловат. Подарок из набора, который нам выдали по приезде. На участке пляжа, расчищенном для съемок, только я и съемочная группа. В другой жизни, наверное, здесь было бы спокойно, но сейчас я просто хочу, чтобы все поскорее закончилось. «Что-то ты недостаточно тоскливо выглядишь», — говорит Генри, смеясь. Я с каменным лицом показываю ему средний палец и отворачиваюсь, пробуя другую позу для камеры. Несколько членов группы присвистывают и смеются. Но я не даю им того, чего они хотят, и что улучшило бы им настроение. Я не улыбаюсь. «Друзей ты так не заведешь», — говорит Элоди, поправляя мою прическу и заново завязывая купальник. «Хорошо», — отвечаю я. «Ты сюда не дружить пришла», — улыбается она. «Пожалуйста, не пытайся меня подбадривать», — говорю ей. «Я устала. Я не в духе. Мне все это надоело». «На этом этапе сезона все так себя чувствуют. Выглядишь прекрасно, если тебе от этого станет легче». «Конечно», — говорю я. «Я 3 месяца ничего не ела. Сделала утонченный ботокс, избавилась ото всех волос на теле, удалила из соцсетей все свои плохие фото с незапамятных времен. И теперь шикарно выгляжу в бикини, только здесь всем на это плевать. Ах, какой восторг! Главное, что у тебя боевой настрой», — не задумываясь, отвечает Элоди. «А теперь улыбнись», — говорит она, сама улыбаясь мне яркой улыбкой, и возвращается к Генри. Они тотчас начинают о чем-то перешептываться, и от этого я почему-то впадаю в еще более глубокое отчаяние. Съемки заканчиваются, и меня отвозят обратно в дом, где мы остановились. Это вилла, расположенная совсем недалеко от океана. Мы все еще спим по 2 в комнате, чтобы все остальные помещения можно было оборудовать для ИВМ и между собойчиков. Здесь мне и впрямь начинает казаться, что стены крошечной спальни, украшенные безвкусными картинами с пляжем, давят на меня. Время сжимается и поглощает само себя, а я все так же не знаю, чего хочу. Генри не мой, да и Маркус тоже не по-настоящему. Открываю книги и тупо в них гляжу. Пытаюсь составить текст у себя в мыслях, выразить словами все, в чем не могу признаться вслух, но никак не могу сосредоточиться. Я крашусь, потому что день еще не окончен. Мои руки от чего-то стали дрожать, кажется, но я не уверена. Я устала. Я механически укладываю волосы и подвожу глаза. Из зеркала на меня глядит кто-то чужой. Я могла бы уйти тогда. Меня, вероятно, отпустили бы. Надо было позволить себе это. Но я продолжила идти дальше. Сама вырыла себе яму, да еще какую глубокую. Мы играем в карты, когда приходит первое приглашение на свидание в Мексике. Кендалл зачитывает его вслух, и я с удивлением слышу свое имя. «Жак», — читает Кендалл, — «наши отношения достигли новых высот». Она опускает приглашение на стол. «Снова». Я сразу оглядываюсь на Рики, которая так ждала своего первого свидания тет-а-тет, но она мне только грустно улыбается. «Мне так жаль», — говорю ей. Она пожимает плечами в свойственной ей манере. «Ты не виновата», — отвечает она. Я смотрю на Генри. Он, разумеется, смотрит на меня. Он молча отводит глаза. Шейк говорит ему что-то, и он смеется в ответ своим фальшивым смехом. «Жак», — говорит Рики, и я снова поворачиваюсь к ней. Она с любопытством меня разглядывает. Поднимаюсь. Ну, тогда я пошла собираться. Мы с Маркусом направляемся на джипе в скалистую местность в нескольких часах от Канкуна. Едем по грунтовой дороге, болтаем и смеемся, когда за звуком колес нам удается хоть что-то расслышать. Маркус то и дело касается моего бедра, меняя передачи. От каждого прикосновения у меня в голове будто что-то замыкает. Мне отчаянно хочется нежности, хочется, чтобы обо мне заботились, просто и без затей. И я все еще чувствую это от его касаний. Возможно, моя жизнь должна быть именно такой, и мне стоило бы жить, как другие девочки, с искусственными волосами, отшлифованной кожей, вечно на грани голодного обморока, но зато внешне красиво, незатейливо и легко. Возможно, Генри — это моя попытка вернуться к старым, ужасным привычкам, есть пиццу посреди ночи и злоупотреблять бурбоном, и искать внимание умных, недоступных мужчин. Ни то, ни другое. Очень уж выигрышным сценарием мне не кажется. Но я хотя бы знаю, сколько разрушений второй вариант привнес в мою жизнь. В конце дороги мы выходим из джипа и идем к пешей тропе. Джанель в деталях описывает наш маршрут и бодро говорит, убирая карту в карман. «Хорошая новость вот какая. Мы пока не потеряли тут ни одного главного героя». «Но мы хотя бы знаем, что если сгинем тут, то и вас с собой заодно утащим», — говорю я. Кажется, Джанель считает мои слова угрозой. «Ах, если бы!» Мы с Маркусом начинаем нашу прогулку, и он сразу же хватает меня за руку. Для такого здесь жарковато, но я все равно позволяю ему тянуть меня за собой и восхищаюсь тем, как хорошо выглядят его натренированные руки и икры в походном снаряжении. Я рада оказаться на воздухе, вне четырех стен, рада заниматься чем-то полезным и реальным. Я двигаюсь, я заливаюсь потом, и от этого чувствую себя настоящей, даже в окружении съемочной группы. Сообщаю об этом Маркусу. «Понимаю», — отвечает он. «Меня бесили ограничения по времени для тренировок, когда я был участником. 40 минут в отельном спортзале». «Он прав». Это в особняке мы были вольны делать, что вздумается. Хоть в доме, хоть у бассейна. В Чикаго все изменилось. Но дело ведь не только в этом, правда? Легко говорю я. Как обычно, чувствую на себе взгляд Генри. Теперь, когда мы лишились Шарлотты, он рядом со мной чаще, чем в самом начале съемок. И у меня мурашки по коже от осознания, что он все время поблизости. Я чувствую, что он следит за мной, и не знаю, что это значит. Хотя прекрасно понимаю, что наблюдать за мной буквально его работа. Быть участником означает лишиться личности. Это все. Дышать свежим воздухом, напрягаться, двигаясь к цели. Это ведь не просто тренировка, так ведь? Здесь чувствуешь себя собой. В собственном теле чувствуешь, что все под твоим контролем. Это иное. «Это свобода?» Маркус смеется. «Иногда я волнуюсь, что ты для меня слишком глубокая». Его слова почти заставляют меня отшатнуться. «Можно без этого, Жак? И надо тебе так обо всем морочиться? Забудь об этом, Жак». Я слышала это и от парней, и от тех, с кем просто спала, и от мужчин, которым я неизменно надоедала. Неважно, спустя несколько часов или дней, или даже недель. Это всегда отталкивало от меня людей. Да, мне нравится смотреть на Маркуса, но что нам с ним делать вместе? Разве с ним можно просто сесть и поговорить о чем-то, кроме его тренировок? Не уверена. Кажется, Маркус понимает, что сболтнул лишнего. Он притягивает меня поближе, скользит пальцами по тонкой ткани моей рубашки и останавливается рукой на моем бедре. «Я так рад быть здесь с тобой», — говорит он мне, — стараясь как можно скорее реабилитироваться. С другими девочками так не выходит. У нас с тобой что-то особенное. Ага, на автомате соглашаюсь я. К слову о девочках, продолжает он. Как там домашние трагедии? Домашние трагедии, повторяю я. Мы все еще об этом? Он пожимает плечами. Я переживаю за тебя. Другие девочки тебе тоже об этом рассказывают? Иногда. Непринужденно отвечает он. Некоторым приходится сложнее, чем другим. Ну, отмахиваюсь я, не мне. Его пальцы ловко скользят под мою рубашку, касаются кожи моей спины. Я содрогаюсь. «Вот это моя девочка», — говорит он. «Девочка. Вечно девочка». Для оператора, парня по имени Хосе, прогулка превращается в настоящий ад. И мы несколько раз останавливаемся, чтобы дать ему утереть пот и попить водички. «Это была плохая идея», — замечает Генри, глядя на часы. «Ну уж этого-то тебе не занимать», — говорит Маркус, сверкая глазами. Генри не обращает на него внимания. «Джанель, как думаешь, может отказаться от кадра с дрона? Похоже, мы не укладываемся в расписание». «Да ни за что», — говорит Джанель. «Мы в лепешку расшиблись, чтобы все для этого подготовить». «Вот ведь змея подколодная». Голос Маркуса просто сочится ядом, как и всегда, когда речь заходит о Генри. С каждым новым разговором он все больше и больше переходит на личности. «Не знаю насчет змеи», — говорю, оглядываясь, но не так долго, чтобы привлечь внимание. «Он манипулятор. Все они этим увлекаются». Маркус смотрит на меня, приподняв бровь. «Генри манипулирует иначе. Он живет ради обожания девочек. Он смотрит мне в глаза, и в его взгляде полыхает что-то такое, из-за чего мне кажется, будто он хочет сказать что-то еще, но тут нас окликает Джанель. Ладно, давайте доведем все до конца. Еще минут 15 в гору, и мы дойдем до места для съемок с дрона». Хосе бормочет: «Сука». И мы снова идем. Когда добираемся до вершины тропы, времени наслаждаться прекрасным видом почти не остается, но я все равно пытаюсь закрыть глаза и хоть на миг проникнуться этим. Вдох, выдох. Вот мое место во времени и пространстве. Солнце сейчас не видно из-за облаков, но внизу, сквозь качающиеся от легкого ветерка деревья, виднеется река. Здесь царит нетронутый покой. «Так красиво», — говорю я Маркусу. «Ты тоже», — выдает он в ответ, «и теперь нам по контракту положено целоваться или что-то подобное. Мы существуем в плоском романчике. Тут, как по сигналу, начинается дождь, и хаос удваивается. Ассистенты торопятся снять с нас микрофоны, чтобы они не сломались от воды. Джанель все равно требует свой кадр с дрона, и всем приходится разойтись, чтобы освободить под это место». Впервые за все шоу мы с Маркусом по-настоящему наедине. Нас снимает дрон. Я поднимаю взгляд на Маркуса. Его руки обнимают меня. Я чувствую, как в нем что-то меняется, будто температура падает. Он наклоняется ближе. Нас разделяют какие-то дюймы. В его глазах я вижу нежность. «Я знаю, что ты трахаешься с Генри», — говорит он. «Мне стоит всех сил не отшатнуться от него». «Что? Почему ты это говоришь?» «Туалет в аэропорту», — говорит он. «Довольно смело, Жак». Меня удивляет его прищуренный взгляд, внезапно куда более острый, чем я замечала. Сжимаю губы, всматриваюсь в него. Камеры фиксируют каждую секунду. «Ты от меня многое скрывал». «С тобой хотя бы весело», — говорит Маркус, — «но серьезно, из всех вариантов. Генри?» «Мне нужно уйти домой». «Да ни за что», — отвечает Маркус, сохраняя приятное выражение лица, чтобы съемочная группа ничего не заподозрила. «Значит, ты и вправду козел, как писали в интернете?» — шепчу ему в ответ. «Или герой?» — отвечает он. «Зависит от точки зрения. У меня по спине пробегают мурашки». Я понимаю, насколько все это время его недооценивало. Каждый его шаг был просчитан вперед, как говорил Генри, а теперь моя судьба в его руках. Гул дрона стихает. Через несколько секунд все взгляды снова будут обращены к нам. «Ты же меня даже не хочешь», — говорю я. «Это и вопрос, и утверждение». «Я не решил еще», — отвечает он. «В джакузи мне с тобой очень понравилось». «Окей, на этом все», — кричит Джанель. «Давайте убираться отсюда к чертям». Маркус наклоняется и снова меня целует. Мне даже в голову не приходит отвернуться. За окном, под усыпанным звездами небом, в свете полной луны, лениво покачиваются пальмы. «Жак, ты меня вообще слушаешь?» Я медленно поворачиваю голову и смотрю на Генри. Мы с ним возвращаемся в основное здание курорта, к которому относится наша вилла, сидим рядом на пассажирских сиденьях черного седана, за рулем один из мексиканских ассистентов. На мне оранжевое платье с опасно высоким разрезом сбоку, которое я купила онлайн за $200. «Что?» – спрашиваю и сама себе кажусь пьяной. Генри поворачивается и смотрит прямо на меня. Я замечаю, что он не пристегнут, и никак не могу выбросить эту деталь из головы. «Все в порядке?» — спрашивает он. Я судорожно думаю, что могу ему ответить при работающем микрофоне. «Ага», — говорю, обнаружив только тупик. «Я в порядке». «Это из-за Чикаго?» — спрашивает он, и я понимаю, что он имеет в виду. «Это из-за меня?» — усмехаюсь. «Нет», — говорю я холодно и отворачиваюсь от него, — «дело не в Чикаго». Стол для нашего с Маркусом романтического ужина накрыт на балконе ресторана с видом на лагуну. Все столики здесь из лакированного дерева, стулья плетеные и атмосфера в целом весьма расслабленная. Когда мы приходим, Маркус смеется над чем-то с Джанель. Его взгляд загорается при виде меня, и я впервые осознаю, что причина этому. Не какие-то романтические чувства. Просто он сгорает от нетерпения, дождаться не может всего веселья, которое ему доставит играть со мной в свои игры. «Как тебе сегодняшнее свидание?» — спрашивает он, когда камеры начинают снимать. Он небрежно берет с подноса перед собой устрицу, как будто забыл о правилах, как будто нам можно есть под камерами. Он отделяет тело от раковины и жадно его всасывает, запивая большим глотком белого вина. Я тихо сижу и наблюдаю за ним, чувствуя себя будто животное, прячущееся от хищника, но быстро прихожу в себя, когда он опускает створку раковины обратно на стол. «Весьма познавательно», — наконец отвечаю я. Он хватает еще устрицу со счастливым лицом. «Согласись». Мне нравится быть с тобой вместе. Нравится, что ты испытываешь мои границы на прочность. Мои мысли словно кружатся водоворотом вокруг его слов, затягиваемые все глубже и глубже в воронку. Я вот-вот начну паниковать. Только я могу спасти себя из этой ситуации. Только вот, начинаю я, бросаю взгляд на камеры, на ассистентов, на продюсеров. Все они следят за нами. Всегда есть план побега. У самого Маркуса тоже был такой план. Меня кое-что беспокоит. Клянусь, я вижу, чего ему стоит сдержать улыбку, и абсолютно точно чувствую, как окружающие наклоняются поближе. «Беспокоит?» — повторяет Маркус, вытирая руки о салфетку. Я вновь окидываю камеры взглядом. «Они», — отвечаю. «Реальность», — продолжаю. «И что бы это ни было». Идея замужества всего через несколько недель меня пугает. «Думаю, замужество всегда тебя пугало», — легко отвечает Маркус. «Он близок к правде, но, скорее всего, он еще и надо мной насмехается». «Тебя тоже?» — отвечаю, ни секунды не задумываясь. «Ребята?» — начинает Джанель. Ее настораживает, куда движется наш разговор, и она хочет взять нас под контроль. «Не останавливай их». «Это Генри». Я знаю, но из-за ослепительного света, направленного на нас с Маркусом, я не могу его разглядеть. «Продолжайте», — окликает он нас. «Признаюсь», — говорит Маркус. «В прошлом, возможно, я из-за этого немного паниковал, но тогда было не мое время и не мой человек». «Расскажи мне что-нибудь обо мне». Я наклоняюсь вперед, кладу локти на стол и опираюсь подбородком на руки. Он облизывается, как будто перед ним сочный стейк. «Кажется, это тест, Жак». «Так и есть», — говорю я. «Так», — снова встревает Джанель. «Может, на минутку поговорите с продюсерами?» Мое сердце бешено бьется. Маркус встает и бросает салфетку на свой стул. «Я ему больше не интересна». Генри и Прия перешептываются, то и дело бросая в мою сторону взгляды. Я встаю, отодвигая свой стул и незаметно выскальзываю из туфель на каблуке. Стремительно ухожу в противоположном от них направлении, пока никто не заметил, что я делаю. Чувствую, что за мной идет кто-то с камерой, держа осторожную дистанцию. Добираюсь до перегородки, разделяющей ресторан и бассейн. Подбираю юбку платья, перекидываю ногу через барьер и прыгаю. И бросаюсь бежать, едва приземлившись. «Жак!» — наконец окликает меня кто-то. «Жак!» Теперь я чувствую, что они меня преследуют. Мой побег лишен смысла, но зато теперь у меня есть цель. Оглядываюсь на следующую за мной камеру. Не понимаю пока, хорошо это или плохо. «Оставьте меня в покое!» Бросаю себе за спину, пробегая бассейн и направляясь дальше к пляжу. Наконец, мне оказывается некуда бежать, а Генри спешит за мной в куда более повседневной одежде. Он хватает меня за руку и смотрит на меня. Мы не были с ним так близки с того раза в аэропорту в Чикаго, когда он позволил Маркусу нас поймать. На минуту я останавливаюсь, пытаюсь перевести дыхание и говорю ему: «Я ухожу». Он тоже тяжело дышит. «Я заметил». «Отпусти меня», — говорю я. «Я хочу уйти». Вырываюсь из его хватки и ухожу от него дальше, по берегу, хотя деваться мне некуда. Я могу исчезнуть. Генри идет за мной, в нескольких шагах позади. «Почему ты хочешь уйти?» «Это все обман!» Бросаю через плечо. «Все не настоящее!» «Судя по твоему поведению, — продолжает Генри, — паникуешь ты из-за чего-то другого». Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом. Он знал, какой эффект на меня произведут его слова, но все равно стоит от меня на расстоянии, чтобы не попасть в кадр. От меня это не ускользает. «В чем же тогда дело, Генри?» — спрашиваю я. — Поверить не могу, что он решил, будто это из-за него. Ты думаешь, что мне не стоит уходить или не хочешь, чтобы я ушла? Меня находит луч прожектора, очень яркий. Он сует руки в карманы. — Если ты собиралась уходить, то хоть поговори об этом. — Маркус все знает, — говорю я. — Знает, кто я на самом деле. Он едва заметно содрогается. Думаю, он услышал, что я хотела сказать, но не хотел бы этого слышать. «И кто ты на самом деле?» «Ты и так знаешь», — тихо отвечаю я. «Сучка из Нью-Йорка, которая желает не того, что надо. Маркус это видит. Увидел сегодня и в Чикаго, и в аэропорту. Я сказала, что хочу уйти. Теперь ты знаешь, почему. Маркус тоже знает. Дай мне уйти». Генри моргает и хмурится. Он все понимает, делает глубокий вдох. Мое сердце колотится. Я вижу, что Генри видит меня и... Дура! Заранее по нему скучаю. Но уж лучше быть где угодно, только не здесь. Он опускает взгляд и тихо говорит. «Я постараюсь». Снова встречается со мной глазами, и я вдруг вижу его сидящим через стол от меня в баре, темнобрового, созданного из радости и печали. Но это не от меня зависит, Жак. «Это что это тут у нас происходит?» Уж очень радостно окликает нас кто-то. Бестелесный голос вступает на свет. Это Бека. В костюме двойки с узором из пальм. «Можно тебя на минутку, Жак?» Генри в последний раз встречается со мной глазами, потом мы друг от друга отворачиваемся. Я протираю глаза, как будто плакала. На самом деле ничего подобного я не делала, но нельзя отходить от роли. С этого шоу все время кто-то уходит. Главное — хорошо отыграть. Я ничего не отвечаю Бекке. «Ты не против вернуться на патио?» — спрашивает она. Я отрицательно качаю головой. «Ладно», — говорит она, — «тогда займемся этим здесь». «Чем займемся?» — спрашиваю. «Жак», — говорит она продюсерским тоном. «В отличие от остальных, я знаю, как тебе тяжело. Я была на твоем месте». «Сомневаюсь». Кто-то из съемочной группы перетащил свое осветительное оборудование, и мы с Беккой сияем, как при полуденном солнце. Она улыбается мне, как давней, очень близкой подруге. «Маркус сейчас плачет, он знает, что ты можешь уйти». «О, готова поспорить, что так и есть». Он выжмет из этого все, что только можно. Он не понимает, откуда взялись твои сомнения. «Маркус и сам этого не хочет», — говорю ей. «Если бы ты его видела, ты бы так не говорила», — безмятежно отвечает Бека. Я хочу домой. Ты думаешь, мы не отпустили бы тебя, если бы думали, что ты правда этого хочешь? Но ты впервые об этом говоришь. Ты была счастлива, Жак. Знаю, тебе страшно. Это нормально. Нам всем на каком-то этапе становилось страшно. Мне не страшно. Резко отвечаю я, и все мои слова кажутся ложью. В таких условиях невозможно найти любовь. Это все иллюзия. Я замужем уже 6 лет, говорит Бека. Мы с Брэндоном вот-вот заведем семью. Она кладет ладонь на свой плоский живот. Это для тебя достаточно реально? Ищу в ее глазах подтверждение тому, что услышала. Боже, Бека только что разрушила мою попытку бегства новостью о своей беременности. Теперь мне ясно, меня отсюда ни за что не выпустят. Разве ты не устал от всего этого? Не могу не спросить я. На миг ее маска спадает, и она и впрямь выглядит усталой. Но тут она снова нацепляет яркую улыбку. «Ты согласна поговорить с Маркусом?» – спрашивает она, снова твердо следуя своей роли. «Перед тем, как уйдешь». Я почти готова умолять ее не заставлять меня это делать, но не могу настолько унизиться. Я и так чувствую, что надо мной висит лезвие гильотины. Меня провожают обратно на патио, где Маркус сидит на ступеньках, сгорбившись, как будто там и рухнул. А вокруг него все обставлено для беседы. Так что я сажусь рядом с ним на ступеньку. Он берет меня за руку, не спрашивая. «Бека сказала, ты хочешь поговорить?» Серьезным лицом говорит Маркус. В этот момент я ему почти поражаюсь. Он куда лучше актер, чем я. «Ты думаешь уйти?» Я пытаюсь быть дипломатичной. «Это все слишком, Маркус. Если кто меня и поймет, так это ты...» Он сжимает мою ладонь. С трудом сдерживаюсь, чтобы не вырвать ее у него. Слышу его голос у себя в голове. «Я знаю, что ты трахаешься с Генри». «Что случилось?» – спрашивает он. Я смотрю ему в глаза и вдруг понимаю, что они никогда не совпадали с выражениями его лица. Неужели это его эндшпиль? Чтобы я во всем призналась на камеру? Чтобы закрепила за собой роль злодейки? «Осталось всего несколько недель», — говорю я. «Это близко к правде. И мне кажется, что сегодня мы с тобой впервые по-настоящему рассмотрели друг друга. Теперь мне все видно, что ему это нравится. Нравится, что это все фарс. Разыгрывающийся спектакль доставляет ему удовольствие. Но разве он касается моей щеки? Смело. Разве не в этом весь смысл? Мы люди непростые, Жак. Мы испытываем друг друга на прочность. Я именно это и ищу. Такие отношения, в которых все время раскрываешь новые грани партнера. Я выдыхаю. У него холодные руки. Генри где-то поблизости. Я это знаю. Когда страсти пылают слишком жарко, есть шанс, что в конце останется только пепел. Шепчу я. Микрофон душит меня, как удавка. Мрачно, торжественно говорю. «Маркус, думаю, мне стоит уйти». «Но я не хочу, чтобы ты уходила», — отвечает он звенящим голосом. «Мне ясно, что он имеет в виду». «Что мне сказать, чтобы убедить тебя? Что будет несправедливо по отношению к нам обоим, если мы не дадим тому, что между нами по-настоящему расцвести? Что мне плохо от одной только мысли, что тебя не будет рядом? Я не знаю, что со мной от этого станет. Не знаю, что сделаю. Может, уйду за тобой? Может, меня это сломает? И тебя тоже, возможно». Значит, вот его план. На миг его глаза смотрят мне за плечо, туда, где стоит Генри. Я совсем не думаю о камерах, но в то же время только о них и могу думать. Маркус вот-вот предоставит этому шоу лучший момент сезона, если не десятилетия, за счет моей репутации и карьеры. Я притворяюсь, что немного смягчилась. Мне страшно, признаюсь я. Маркус как раз из тех парней, которые обожают такое слышать. Его указательный палец скользит по моей щеке, туда, где покоится его ладонь. «Знаю», — говорит он, — Его лицо в опасной близости от моего, и мы оба подаемся друг другу навстречу. «Останься», — звучит как угроза. Я сокращаю расстояние между нами и целую его, не желая уступать ему хотя бы в этом. Он отвечает на поцелуй. Этим я признаю свое поражение, так что напоследок я кусаю его нижнюю губу. Он не отрывается, даже наоборот, затаскивает меня к себе на колени. Мы целуемся, пока Джанель не велит ему прекратить. Какая-то часть меня знает, что мне должно быть противно, но я потеряла себя. Учитывая, насколько я его ненавижу, жестокость этого поцелуя казалась чем-то правильным. Он отрывается по команде Джанель, отдаляется, все еще глядя мне в глаза. «Очень хорошо, Жак», — шепчет он. «Почти сработало». «Не благодари», — пресно отвечаю я. «Ну и ну, ребят», — говорит Джанель. «Это было что-то электрическое. Вы двое умеете устраивать отличное шоу. Аплодисменты». Нам и правда аплодируют. Я проведу всю ночь в ИВМ, объясняя это представление. Моя попытка уйти обернулась против меня. Маркус приложил все усилия. «Отличное шоу. Для них всех только это и существовало. Я знала, что такое создавать момент, знала еще до того, как пришла сюда. Я все время писала их и даже не задумывалась, каково это — прожить один из этих моментов. Я много думала об этом в следующие несколько месяцев, пока смотрела, как все это разворачивается на экране. О боли, с которой отдаешься своим худшим порывам, а потом смотришь, как их показывают, как хорошее шоу. О том, как ты наблюдаешь за реакцией всего мира на твои поступки. Затем, как весь мир восстает против тебя. «Нам надо поговорить», — бормочу я Генри по пути обратно на виллу. «Наедине я постараюсь», — говорит он. «С этим не так легко будет разобраться». «Маркус...» Начинаю я. «Маркус знает». «Знаю», — просто отвечает Генри, отводя от меня глаза. Общий чат, единственное, 32. Аля. «Боже, жесть, а не эпизод!» Хана. «Сука, Жак снова наносит удар». Рики. «Мы с Жак где-то 3 часа провели, разговаривая о наших близких, когда они снимали этот эпизод. Но, разумеется, ничего из этого в эфир не попало». Юнис. «Что вот это было, Рики? Она говорила тебе, что хочет уйти?» Рики. «Если честно, я понятия не имела, что это вообще случилось». Энди. «What the fuck?» Энди. «Ей настолько отчаянно нужно внимание?» Юнис. «Я знаю, что никто не хочет этого слышать, но мне становится ее жалко. Про нее столько грязи в интернете». Энди. «Как по мне, она это заслужила». Алиана. «Рики, ты с ней не связывалась?» Рики. «Я знаю, что она жива». Рики. «На этом все, собственно.